душе не вылезти. Они показывают ненависть и фокусы к братьям и сестрам. Так нужно жить всем, каждый сам за себя. И да придет твое счастье, разве к этому нужно стремить свое сердце? Все в коммерции, все меряются децибелами и герцами, прикрывая лица совестью. Совесть накрывает купюрами, собирая из душ друзей спорную пиццу. Делаются вещи необдуманные, но мудрые порой сказать извини. Так трудно, но кто-то находит силы. Но кто-то находит силы. Там, где-то там есть мир, где нет таких, как ты. Были ты, превращая мечты других, на земле не осталось людей. Там, где-то там есть мир, он зашкалит от новых идей. Были ты больше, чем дышите вы, на земле больше нет друзей. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Больше нет людей, способных пойти на уступки, способных сказать я ошибся. Они ходят, совершают покупки, готовые лишиться дорогих вещей, настоящих вещей, за которые стоит бороться, но вновь продолжать мелочиться. Беспощадно нас убьет. Там, где-то там есть мир, где нет таких, как ты.